Княжна округляет глаза. Но ведь золотой дракон служил иномирянам. Они не будут держать на вас зла, а во, а княжна явно пообщалась с дядей Владиславом или даже с дядей Борисом. Слишком уж о многом осведомлена. Те самые иномиряне вида орнитанты тоже теперь служат мне, поясняю. Их король принял вассальную клятву. Действительно, замирает девушка. Выходит, иномиряне нам больше не угрожают, именно орнитанты, нет, но на той стороне полно других враждебных рас. Впрочем, не будем загадывать наперед. Как правитель Таверинии я обязательно вскоре пообщаюсь со своими соседями и узнаю их цели. Прекрасно. С таким переговорщиком, как вы, нам никто не страшен. Подмигивает мне Ольга, причем это подмигивание зрителей не видит, так как камера сейчас наведена только на меня. Уверена, Золотой поможет вам в переговорах. Благодарю за доверие, я усмехаюсь. А хотите услышать мнение Золотого Дракона? А можно, в Ольге снова говорит радостная девочка. Конечно, хотим. Она тут же наводит микрофон в сторону Золотого и с ожиданием смотрит на него. Давай, Золотой, скажи, что думаешь, мысленно велю зверю. О чем, ленивый рык? Да хоть о чем. Давай о ежиках. Ненавижу ежиков. Похоже, я вскрыл свежую рану. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр. Громогласный рев оглашает небеса, разгоняя облака. От страха и неожиданности оператор падает на одно колено, но камеру не отводит, честно выполняет работу. У княжны Ольги ее безупречные золотые волосы аж дыбом встали, но личико довольное и счастливое, хоть и ошеломленное. С трепетом княжна дрожащей рукой подносит микрофон к алым губам. Это звучал голос Золотого Дракона. С вами была Ольга Гривова, специально для Новостного Льва. Будьте в курсе последних новостей на нашем канале и в еженедельной газете. Снято, опустив микрофон, она оборачивается ко мне. Данила Степанович, а не дадите свой контакт, на всякий случай. Проводив княжну, я сразу же уезжаю в усадьбу. Золотой в порядке, гвардейцы следят за желточешуйчатым и его питанием, а значит, можно денек отдохнуть вместе с лакомкой. Младших жен сейчас нет, и это большой плюс. Капризы Светки, иногда вещь труднопереваримая. Первым, кто меня встречает, это радостная лакомка. Ну кроме вальяжного шархана и дурацкого попугая у мертвия. Мы с птицей друг на друга оскаливаемся, но этим и ограничиваемся. Время для решающей вендетты еще не пришло. Вот, погодите, попадет мне в легион некромант, тогда этот общипанный скелетон по-другому запоет. Гепара с Кирой сейчас гуляют в городе, тихо сообщает Альва. Но у нас в гостях князь Морозов. Только Юрия мне сейчас не хватало. Отдохнул, называется. Не приставал? Внимательно смотрю на главную жену. Что ты? Что ты? Остроухая блондинка качает головой. Юрий Михайлович ведь не самоубийца какой-то. Ну да, точно. Кивнув, я прохожу в гостиную и жму руку вставшему с дивана князю. Данила, наслышан о твоих новых ВВС, уважительно отзывается Морозов. С таким бомбардировщиком и против ликанов не страшно идти. Пока ликаны только в проекте. Юрий Михайлович, отрезвляю горячего старика. Сначала мне надо с ними переговорить. Ну вот, удрученно роняет князь. Мы садимся, и лакомка лично приносит нам чай с ватрушками, а затем уходит. Знаешь, Данила, когда на том балу я увидел твою жену в облике Иробиса, то внутри меня прям все перевернулось, грустно роняет Морозов, без наслаждения жуя ватрушку. Я даже подумал, вот бы мне схватить эту красавицу и увезти. Да, и почему не схватили и не увезли? Я улыбаюсь, но улыбка у меня, видимо, очень красноречивая, потому что Морозов спешит сказать. Потому что она жена графа Вещего Филинова, а я не смогу править княжеством без головы. Мы оба смеемся. Все наладится, Юрий, замечаю. Найдем мы тебе еще льву-оборотницу. Только я это произношу, как вдруг звонит студень. Шеф, тут орнитанты звякнули по связь к кристаллу. С ними ликаны связались. И что хотят волки? Золото. Про золото пернатые ничего не сказали. Упомянули только про королевский бал в Волколакграде. Сказали, что ты приглашен. Пригласительная открытка подписана королем Кенрисом. Насколько я понял, он у этих ликанов большая шишка, иначе королем бы не назывался. Мои перепончатые пальцы, а волчары умеют удивлять. Похоже, на ловушку. Ликаны не славятся умением мирно договариваться. Правда, они даже не догадываются, на что подписались. Но скоро узнают. Глава 5. Экстерн. Волколакград, Ликания, та сторона. Милорд, я, честно говоря, в растерянности, громыхает Кенрис, король Ликании. Он нетерпеливо дергает за ворот алого плаща и стискивает зубы в недовольной гримасе. «Этот щенок-менталист прибрал к рукам наших пернатых рабов, а ты выпросил с меня, чтобы я позвал его на бал? Что за невиданная щедрость? Я не прошу, а требую», — волк лениво поправляет ротвер, обгладывая куриную ногу. Организатор как раз трапезничал на балконе с видом на закатное море, когда явился король. «Не забывай, кто ваш праотец». «Да я и не забывал», — бросает в сторону Кенрис. У короля чешутся руки выхватить меч из ножен и срубить голову ротверу, но он душит самоубийственный порыв в зародыше. С праотцом никто не может тягаться. Ликанам несказанно повезло, что это чудовище благоволит именно им. «И вообще, разве не ты в прошлом году звал к себе в гости вождя урсаров?» — с усмешкой спрашивает ротвер. «А ведь вы с медведями тоже враждовали. Я приглашал вождя Губача только за тем, чтобы напоить и срубить его медвежью голову», — замечает Кенрис. «Так я хитростью захватил бурое племя. А в этот раз, как ты говоришь, мы не будем ни убивать менталиста, ни пытать его. Нахрен тогда он нужен на дне рождения моей дочери? Эх, Кенрис, качает головой ротвер, отложив в сторону обглоданные куриные кости. «Никто больше меня не желает смерти этого выскочки Филинова. Но проблема в том, что я не могу его прикончить». «Ты не можешь убить этого щенка», — опешил король Ликании. Мир в его глазах пошатнулся. До сих пор Ликан представлял боевой материк как шахматную доску всемогущих организаторов, которые подобны богам, а тут на тебе. Такое откровение. «Филинов облюбован моей истинной парой», — со вздохом признается ротвер, вытирая жирные пальцы салфеткой. «Он пахнет ею. Если я убью Филинова, истинная может возненавидеть меня». «Ну так это не убивай сам», — предлагает Кенрис, который решительно не видит проблемы. «Тайком пошли кого-нибудь, а концы потом в воду, да и все. А вдруг потом это вскроется?» — фыркает организатор. «Я живу сотни лет и скажу тебе, все тайное рано или поздно становится явным. Я не могу рисковать истиной. Она увеличит мои силы в десятки раз только в том случае, если пожелает быть со мной по собственной воле. Так предсказано оракулом». «Так я не понял», — король Ликании чешет вихор на виске. «А нахрена щенок нужен на моем празднике, раз ты все равно не можешь убить его?» «Да потому что истинную нельзя отобрать, но можно увести», — предвкушающе оскаливается ротвер. «Мы воспользуемся твоим балом, чтобы на ее глазах унизить Филинова и показать жалкость этого щенка. Устроим показательную дуэль и растопчем его гордость. Также я сам познакомлюсь с истиной, и на моем фоне щенок будет выглядеть еще никчемнее. Истинная влюбится в меня и уйдет со мной, а потом ты уже избавишься от Филинова». «Звучит слишком хитросложно», — морщится Кенрис, но тут же ощеривает клыки. «Но если я все же прикончу это ничтожество, посягнувшее на моих рабов и мою дань, то пускай так». Ротвер и сам не в восторге от таких схем. Много веков прошло с тех пор, как он в последний раз был вынужден хитрить со своими врагами. Оборотень давно обрел огромную силу, а иначе его бы не взяли в организацию. Ротверу намного проще сметать противника грубым напором. На худой конец можно притвориться другом и напоить ядом, а затем ударить кинжалом в затылок для пущей уверенности. Но вот играть в сложные дворцовые игры ротверу давно не приходилось. Он вздыхает, вспоминая молодость, когда хитрость и коварство были его основными инструментами. Тогда он не брезговал никакими методами, чтобы добиться своего. Теперь же, с его силой и статусом, такие изощренные игры казались ненужными и утомительными. Но что ж, придется вспомнить старые времена. На его фоне желторотый Филинов будет выглядеть неопытным и слабым сопляком. Ротвер был уверен, что истинная сразу же побежит к нему, стоит только поманить пальцем. В этом оборотень даже не сомневается. «Самки всегда предпочитают альф. Сначала я заберу истинную, а потом Филинов испытает долгую и мучительную смерть», — подтверждает ротвер. «За всю эту мышиную возню, в которой я вынужден участвовать, щенок жестоко поплатится. Бал балом, но состоится он только через месяц. Времени достаточно, чтобы подготовиться к ликанским сюрпризам и разработать свои собственные. А пока я иду на Майбахе в академию. Сегодня у меня первый экзамен экстерном. Причем Ферсов решил провести его рано поутру, еще до рассвета. Ну, блиндер, понимаю, что старикам нужно меньше сна, но у меня, между прочим, есть молодая и обольстительная жена с острыми ушками, с которой после моего долгого отсутствия никак нельзя было не провести ночь на все 150%. Впрочем, подзарядка через пластыри быстро меня взбодрила, и я готов к экзамену по устранению. Филинов, Специально для тебя я хорошо подготовился, усмехается Фирсов. Когда я прихожу на закрытую тренировочную арену со стенами из бронированного стекла, ты ведь мой любимый ученик, а значит и я должен постараться, чтобы ты не ударил в грязь лицом и продемонстрировал свои выдающиеся таланты. Ох, какой предвкушающий блеск горит у него в глазах. Очень любопытно, что же за подставу устроил старый ликвидатор. Очень лестно, учитель, киваю с улыбкой. А экзаменационная комиссия будет состоять только в вашем лице, ага, но потом декан и прочие учителя смогут понаблюдать за твоей сдачей, не волнуйся, он указывает на камеры на стене. Что ж, сначала правило, экзамен пройдет в форме поединка, псионика запрещена, твой рой тоже, настоящий устранитель способен одолеть противника одними лишь ударными щупами, а вы тоже только щупы будете использовать, уточняю, а то если нет, то нечестно же получится, я нет, Филинов, драться ты будешь не со мной, Фирсов довольно потирает руки, а со Шмяком, выпускайте седьмой номер, громко кричит ликвидатор, обернувшись на камеру. Арена соединена стеклянным коридором с железной дверью. Автоматические замки звонко щелкают, и тяжелая створка с протяжным скрипом отворяется. Я с любопытством заглядываю в темноту. Интересно, кого учитель приготовил для меня? Вообще эта арена предназначена для обучения боевых магов, всяких там огневиков, ледовиков, малениевиков и прочих. Но какая боевая магия может быть без практики? Никакая. А потому в их учебной программе предусмотрены и бои со зверями из питомника Академии. Их вылавливают на аномалиях специальные ловцы, потом телепаты занимаются ментальным программированием. Хрюм-хрюм-хрю, недовольное хрюканье доносится из глубин коридора вместе с перестуком копыт. Вскоре показывается и сама свинюшка, крупная, высотой мне по плечо. Клыки у нее тоже впечатляют. «Привет, пятачок, ты что тут делаешь?» — с усмешкой спрашиваю. «Хря я!» — свинка яростно устремляется в мою сторону. «Не знаю, какой это вид, да и пофиг. Главное, Фирсов поставил кабану щиты. Ничего особенного, простые крепкие ментальные заслонки. Для меня их снести, расплюнуть. Учитель, видимо, специально не изощрялся, ведь по правилам я не могу использовать ничего кроме щупов. Тут не нужно ничего придумывать». Накидываю сеть ментальных ударных щупалец, и Шмяк сваливается на всем скаку, проехавшись мордой по бетонному полу прямо к моим ногам. Остатки щитов разлетаются, и в этот миг я чувствую внутри массивной туши зверя мощный выброс энергии. Чихуя стрибодери, это что еще за новости похожи на граната? Ложись, гаркаю я, и мой крик относится только к учителю. Филинов, ты вообще что ли какая нахре? Акахах, Фирсов, сбитый моей гранитной плитой, растягивается на полу. Приложил я ликвидатора не сильно, но повалить и накрыть его надо было, иначе бы сгорел к астралу. А бомбануло неплохо. Всю арену затопило пламенем, и бездоспешного старика спасла только моя гранитная плита. Странно, что его пророческий дар не предупредил. Хотя может он бы и сработал секунду спустя, только было бы уже поздняк метаться. Взрыв мгновенно накрыл широкий квадрат. Сам я остался на ногах, облачившись в двойной доспех из камня и тьмы. Ревущее пламя охватывает меня со всех сторон, не причиняя никакого вреда. Моя перепончатая нога. Хорошо, что мой легионер-сканер всегда включен, а иначе можно было бы и пропустить вспышку. Нет, я бы мигом отскочил, лишь слегка опалившись. Все-таки дары физикой пустынника всегда со мной. А вот Фирсова бы уже не успел закрыть. И все же кто оказался таким прытким? Ну точно не Ротвер. Для организации это слишком мелко, да и меня же позвали на бал к ликанам. Кто-то из столичных дворян. Нет, в высшем свете меня должны как минимум остерегаться после демонстрации золотого дракона. Может, кто-то из иностранцев. А вот тут вариантов много. Император Хань, японские рода, или даже те же британцы, о которых я почти ничего не знаю. Секундный взрыв проходит, и я быстро подхожу к учителю, развеяв плиту. Между тем двери в арену распахиваются и помещение мигом заполняют безопасники Академии. Не обращая на них внимания, я смотрю только на стонущего после падения Фирсова. Похоже, учитель, кто-то сильно не хочет отпускать меня из Академии. Через полчаса передо мной низко склоняет голову декан факультета телепатии. Граф Данила, я приношу глубокие извинения за наш позор, голос его, правда, полон искреннего раскаяния, а лицо багровое от стыда. Не защитить своего ученика в стенах Эльма-Матер. Если информация об этом просочится наружу, репутация Академии рухнет в пропасть. Я хмыкаю. Сразу видно, что декан, мужик верткий, умудряется одновременно извиняться и просить о конфиденциальности. Можете не переживать о разглашении, по крайней мере до тех пор, пока не выяснится личность подрывника. Правда же, нельзя спугнуть птичку. Сначала нужно поймать ее в клетку. А подрывник оказался непростым. Я не совсем понял, что он засунул в хрюшку, но взрывоопасного в ней ничего не было, ни бомбы, ни взрыв артефакта. Наплыв энергии произошел резко. Значит, возможно, мы имеем дело с необычным даром. Поправка, с очень заманчивым необычным даром. Это во мне сейчас Жора говорит. Да и так понятно, кто эта скотина, неожиданно замечает Фирсов, сидящий в углу. Он держит в руках мобильник, по которому только что куда-то звонил. «Просвети же нас, учитель», подаю я голос. А то ликвидатор замолк и задумался на самом интересном месте. «Слушай, Филинов, спасибо, что прикрыл мою задницу», вдруг прорывает Фирсова. «Но покушались не на тебя, а на меня, так что можешь расслабиться и идти по своим графским и конунгским делам. За экзамен ставлю отлично». «Не понял, он меня за пятерку спровадить хочет, что ли?» «Ну нет, старый, я так легко не покупаюсь». «Ефрем Кузьмич, ты кое-что упускаешь». Спокойно отвечаю, я тоже оказался в эпицентре взрыва, а значит, это и мое дело. Никто не может безнаказанно поднимать руку на мой род. Или ты предлагаешь мне идти за ответами сразу к Владиславу Владимировичу? Фирсов скрежещет зубами и выдыхает. Ух, Филинов, ладно, твоя взяла. Он бросает взгляд на декана. Марв Дмитриевич, выйдите, пожалуйста, не 10 минут. Дела охранки. Кивнув, Морошкин без слова возражения уходит. Забавно то, что мы сидим вообще-то в кабинете декана. Фирсов начинает. Заметил, что в кабане не было бомбы. Я киваю. Это почерк Сиренова, моего бывшего сотоварища из отдела ликвидации. Старый хрыч умеет напитывать кинетикой предметы. 10 лет назад Сиренов оказался двойным агентом. Зараза променял родную охранку на британский СИС. Ну я и устроил говнюку ментальную лоботомию. Всю память под корень затер, чтобы под себя ходил как овощ. Заслуженно, киваю. А где он сейчас? В психоневрологическом интернате должен быть. Фирсов трясет мобильником. Оказывается, его 1.5 года назад забрали родственники. А где его родственники? Нет у него никого. Сиренов, сирота и бездетный бобыль. Похоже, это тупик. Думаешь, он каким-то образом вернул память с даром и пришел за тобой? С сомнением спрашиваю. Пробрался в академию, напитал энергией какую-нибудь палку и заставил шмяка проглотить ее. Старая месть – единственный возможный мотив. Я летал на золотом драконе, замечаю. Британцам могло не понравиться, что теперь в России есть прирученный багровый зверь. Все-таки это уровень. Это верно, но не думаю, что британцы такие дебилы, чтобы посылать сбрендившего старика убить одного из талантливейших телепатов царства, сумевшего приручить аж золотого дракона. Фыркает ликвидатор. Звучит логично. Хотя из британцев я никого не знаю, кроме разве что леди Барбары Смит. Приятная во всех отношениях особа. Но вообще, надо сказать своей гвардии тоже поискать Сиренова. Пусть охранка здесь непобедима, но вдруг случайно попадется. После разговора с Фирсовым я было отправляюсь домой, но в пустом коридоре неожиданно сталкиваюсь с Катей Смородиной. «Данила», — округляет глаза моя бывшая одногруппница. Она застыла и смотрит на меня как на кинозвезду. Мои перепончатые пальцы. «Это точно вечная бука Смородина, то есть ваше сиятельство». Она мгновенно выпрямилась, словно струна, а ее руки задрожали от волнения. «А во! И для такого эффекта надо было всего лишь раз полетать на золотом драконе и победить в войне империю Хань. Екатерина, для тебя я всегда останусь Данилой. Можно даже Даня, одногруппница». Беру руку девушки и слегка касаюсь пальцев губами. «Слышал, что Фирсов поставил тебя новой старостой. Это заслуженно». «Спасибо», ее лицо краснеет, а пальчики взволнованно дрожат. «Твоя похвала многого стоит. Знаешь, я бы хотел пообщаться с твоим дедом. Не устроишь нам встречу?» «Ха, хорошо», она вздрагивает. «Я постараюсь, чтобы дедушка в ближайшее время с тобой пообщался. Спасибки. Кстати, а как поживает мой лучший друг Игорек Стяжков? Как его успеваемость?» «Он стал образцовым студентом», неожиданно заверяет Смородина, и ее щеки пунцовеют еще больше, а глаза загораются нежностью. «А во, похоже, между этими двумя назревает что-то интересное. Это тем удивительней, что когда-то я методом кнута учил Игорька не обижать Катю, а относиться к ней как к равной. С Катей мы прощаемся на приятной ноте. Дома же я первым делом принимаю душ, а то запашок гари еще ощущается. Затем спускаюсь к лакомке в гостиную, которая сидит возле камина с кофе в руках и взбадривается в перерыве рабочего дня. «Как прошел экзамен, Мелинда?» — с интересом спрашивает Альва. «Сдал на отлично», — с гордостью заявил я, присаживаясь напротив. «Правда, старый товарищ Ферсова пытался его убить, но мне было лень переносить экзамен, и пришлось спасать учителя». «Твоя лень спасает еще много людей, Мелинда», — хмыкает лакомка с улыбкой на лице. «Я не против», — пожимаю плечами и вдруг притягиваю Альву к себе поближе и обнимаю. «Кстати, ты помогла Золотому?» «Ага», — рассадила на лужайке цветков, которые отпугивают ежиков, прижимается она ко мне. «Спасибо, такого редкого специалиста надо беречь». «Мелинда, я хочу поговорить с тобой о ликанах», — мурлычет девушка, не отпуская меня. «Да, конечно, слушаю тебя внимательно», — откинувшись на спинку кресла, я поглаживаю Эльву по распущенным золотым волосам, и она сладко подрагивает от удовольствия. «Так что с ликанами, мог бы ты их убить для меня?» Неожиданно раздается из уст моей жены-оборотницы. «Все-таки Эльдар Енирев, брат Камилы, не соврал. Кошка Ирабис действительно свирепейшая из зверей». Глава 6. Ханьский Жора. Штаб-квартира царского канала «Новостной Лев», Москва. «А неплохо получилось», задумчиво произносит княжна Ольга. Она вместе с редакторами смотрит свой репортаж с графом Вещим Филиновым, который сейчас показывают по всем телевизорам страны. «И, главное, вовремя», кивает ТВ-редактор. Он оживленно жестикулирует, подчеркивая свои слова. «Я слышал, граф скоро отбудет в свою сковородщину. Ваше высочество, вы гениальный репортер. Благодаря дракону Филинова рейтинги нашего канала зашкаливают. Мы побили собственный рекорд по просмотрам, когда в прошлом году показывали в прямом эфире свадьбу царевича. А вообще неплохо бы было снять линейку репортажей с Филиновым», — разошился он, — «в том числе, где вы сидите на драконе вместе с графом. Как считаете, ваше высочество?» Княжна медленно поворачивается к редактору, ее глаза блестят огнем заинтересованности. «Может, еще договорюсь с Данилой Степановичем», — поддерживает идею Ольга, воодушевленная возможностью забраться на спину этому великолепному зверю, а возможно, даже и полетать на нем, чем черт не шутит. «Правда, граф очень занятый молодой человек, но ради золотого дракона княжна готова отложить все свои дела и прилететь к Филинову в сковородщину в любое удобное для него время». Ольга надеялась, что парень не откажет племяннице царя. «Попробуйте узнать, даст ли нам интервью кто-нибудь из ханьских вельмож императорского дворца», — вдруг вспоминает Ольга. «Ханьских?» – переспрашивает ТВ-редактор. «А они-то нам зачем?» «Да потому что император Ци сейчас уже должен изгрызть все ногти от зависти», — с улыбкой замечает Ольга. «В Хань золотой дракон – символ императорского дома. Только император имеет право носить одежду, украшенную драконами. У него даже есть специальное платье желтого цвета лунпаа, изшитое драконами». «МММ, понял», – кивает ТВ-редактор. «Сделаем репортаж о том, как ханьцы изводятся завистью к нам. Это посмешит народ и поднимет нашу национальную гордость. Теперь не только двуглавый лев, но золотой дракон будет символом страны. Причем живым символом». «Да, должно выйти неплохо», — кивает княжна. «Сейчас нельзя сбавлять градус шумихи. Ажиотаж вокруг золотого дракона не должен стихать ни на минуту, тогда и наши рейтинги не упадут. Подстегивать интерес к дракону можно не только через репортажи с ним. Достаточно показывать изводящихся иностранцев-завистников, вот тех же ханьцев, а также мнение специалистов по аномальным зверям». «Я понял», — кивает ТВ-редактор. «Сегодня же накидаю сценарий десятка репортажей. На месяц нам хватит». Распахивается дверь, и на пороге кабинета возникает личная помощница княжны. «Ольга Валерьевна, вас просит ханьский сановник Чжусянь. Он говорит, что вопрос связан с одним крылатым зверьком и его молодым владельцем». Княжна удивленно хлопает глазами. Чжусянь был одним из первых лиц империи, а в последнее время после войны его влияние на Циван выросло еще сильнее. «Соедини меня с ним», — кивает Ольга, потянувшись к телефону на столе. «Небесный дворец, империя Хань. Император Циван нещадно мнет складки своего шелкового лунпаа. Сейчас желтое одеяние с вышитыми золотыми драконами больше выглядит как насмешка, чем признак величия. А все из-за одного русского выскочки, сумевшего заполучить багрового зверя. Циван в ярости. Ведь это он, сын неба. Так почему на золотом драконе летает какой-то щенок? Этот ссаный дракон должен быть моим». Циван гневно оглядывает собравшихся вокруг сановников. «Мы попробуем провести переговоры». «Никаких переговоров. что за русский его себе завел, немедленно отобрать. А сын неба, это граф Данила Вещи Филинов, победитель желтоглазого тигра и странника, склоняет голову один из сановников. КХМ, Филинов, сразу же помрачнел император. Ну ладно, можно начать и с переговоров. Попробуйте выкупить дракона. Я готов заплатить золотом в 3 моих веса. Чжу, я поручаю эту миссию тебе. Сын неба, благодарю за оказанную честь, низко кланяется Чжусянь. Я уже связался с княжной Ольгой Гривовой и попросил ее высочество быть посредником при переговорах с Филиновым. Зачем нам княжна, не понимает Циван. Сыну неба не положено вести переговоры ни с кем, кроме правителей и лиц королевских или царских кровей, поясняет Чжу. Присутствие Гривовой придаст переговорам оттенок легитимности. А еще девушка, главный редактор царского канала. Повышаем ставки, удивляется Циван. Ладно, пусть так, лишь бы привезли ко мне дракона. На следующий день после разговора с Лакомкой я отправляюсь в гости к Смородиным. С моей главной женой мы тогда просидели почти час, который Эльва говорила, а я сидел и слушал. У всех бывают такие минуты. Девушке требовалось излить душу, ну а мне как мужу полагалось выполнить роль внимательного слушателя. После чего я рефлексирующими волнами усыпил главную жену и отнес в постель отдыхать. Сегодня же ранним утром я развеялся полетом на золотом. Мда, король Ликанов Кенрис, тот еще шакал. Кто еще способен творить такие бесчинства, которые я видел в воспоминаниях Лакомки? Жене не нужно было меня ни о чем просить. Конечно, этот Ликан заслуживает смерти, это даже не обсуждается. Мир станет чище без этой сволочи. Но, прежде чем нырять с головой в боевой материк, нужно сперва устаканить обстановку в России. Денег у нас теперь выше крыши, спасибо Алисе с Василисой и Кире, а вот людей по-прежнему маловато. Я уже дал задание Сергею Сивых набирать новых гвардейцев, но вассалов дворян не найти через объявление в газете. Потому мне пригодились бы Смородины. Хорошо, что дед Кати не стал тянуть и быстро назначил встречу. Двухэтажный домик Смородиных когда-то видал лучшие времена. Сейчас же явно не хватало прислуги для его обслуживания. Фасад дома облизал, сад выглядел заброшенным. Общая запущенность усадьбы неудивительна. Из Смородиных осталось всего несколько взрослых и котя. Когда я вошел в прихожую, меня встретил худой старик с острыми чертами лица и жестким взглядом. Он внимательно осматривает меня с головы до ног. «Лицом вы вылитый дед», — произносит он, бросая неприязненный взгляд на мою растрепанную шевелюру. Только Михаил никогда не позволял себе ходить непричесанным. Видимо, потому что он никогда не летал на драконе, отвечаю я спокойно. «Отведите меня к главе рода, а пить я буду, пожалуй, чай с ватрушками». Старик на мгновение застывает, словно его обдало ледяным ветром. «Вообще-то я и есть глава, ваше сиятельство», — выцеживает он сквозь стиснутые зубы. Я киваю, удерживая вежливую улыбку. «Рад знакомству, Серафим Григорьевич. Тогда можно обойтись без ватрушек». Мы молча обмениваемся взглядами, каждый оценивая другого. Я не могу не заметить, как он сдерживает свое раздражение. Конечно, я не принял его за слугу, но кто так встречает гостей? Получай ответку, как говорится. Старик Серафим, поморщившись, ведет меня в гостиную. Мы усаживаемся, и вскоре из коридора заглядывает котя с подносом, на котором дымятся две чашки чая и ватрушки. Мое любимое лакомство оказалось здесь, и я не смог сдержать довольную улыбку. «Благодарю, Екатерина», — улыбаюсь девушке. Она, покраснев, кивает и отходит к деду, встав возле подлокотника его кресла. «Я знаю, зачем вы пришли», — произносит Серафим, скрещивая руки на груди. «Будете предлагать вассалитет. Только вот в прошлый раз служба вашему роду кончилась нашим разорением и убийством почти всех членов рода, так что мы пас». Я откусываю ватрушку и запиваю ее чаем, наслаждаясь вкусом. «Вы меня с кем-то путаете», — замечаю, проживав. «У моего рода еще никогда не было вассалов дворян. Зато у вашего деда были», — передразнивает старик, его глаза сверкают от гнева. «Ох, как он достал! Такое ощущение, что меня пригласили только за тем, чтобы поныть передо мной и обвинить в разорении своего рода. Даже Кате неловко, видно потому, как она пристыженно отводит взгляд в сторону. Как бы то ни было, вы ошиблись», — говорю, откидываясь назад. «Никакого постоянного вассалитета я не собирался вам предлагать». Старик удивленно округляет глаза, его суровое выражение лица смягчается на мгновение. Котя, замерев, тоже выглядит растерянный и, как мне показалось, испуганный. «Я, граф России, конунг Таверине и сюзерен Навиарии. Службу мне еще нужно заслужить, а вас, простите, я даже не знаю. Как это не знаешь, вскрикивает Серафим, даже не замечая, что перешел на ты. Смородины служили твоему деду, а до него прадеду. Мы проливали кровь за Филиновых, свою и чужую, и ни разу в жизни даже не помышляли о предательстве. Да вернее, Смородиных нет никого на свете. Котя смотрит на дедушку полными удивления глазами. Минуту назад он наотрез отказался быть моим вассалом, а теперь рекламирует достоинство рода. Я с пренебрежением пожимаю плечами. Может и так, но меня никогда не было в роду Филиновых, и ваших заслуг перед ними я не застал. Поэтому вассалитета вам предложить не могу. Ну и не предлагай, разобиделся дед, отвернув лицо. Больно уж ты осторожный в свои юные годы. А вы разве не такой были? Усмехаюсь, поднимая брови в ироничном жесте. Я в 20 уже прославился на аномалии, гордо заявляет Серафим. Таких монстров там сваливал псионическим клинком, что нынешней молодежи и не снилось. Однажды мы наткнулись на банду у исосиков, а это же верная смерть. Сейчас-то уже напридумывали разных спреев, а тогда не было ни единого шанса. Только брызнут вонючкой, капут, век не отмыться. Думаешь, мы испугались? Ничего подобного. Выдюжили ежатню, перехитрили, заманили сырками в коробку. Все потом получили по ордену мужества. Старик еще минут 20 в красках рассказывает о подвигах бурной молодости. Котя смотрит на меня извиняющимися искрами в глазах, но я подмигиваю барышне, и она, покраснев, отводит взгляд. «А сейчас справитесь с работой телепата?» Спрашиваю, когда старик, выдохнувшись, шумно отхлебывает чай. «Запросто, без грамма сомнения», заверяет он. «Тогда я готов нанять ваш род на установку ментальных щитов своим сотрудникам», сообщаю. «В клан я вас пока не готов принять, но у меня много фирм, много людей, и там вы сможете развернуться. Платить буду достойно, выше рыночной цены. Считайте это закладом в наши возможные будущие отношения». Но Филиновы не находится со словами растерянный старик. «Извините, но про Филиновых мне больше некогда слушать. Это всего лишь найм, я встаю. Никто вас ни к чему не принуждает. Никаких вассальных клятв, только трудовой договор и соглашение о конфиденциальности. Впрочем, если не хотите, то уговоров не будет. Мне нужны замотивированные сотрудники. А сейчас, простите, мне пора. Я и так задержался. Уж очень интересно было послушать о ваших геройствах на аномалии». Не дожидаясь ответа, выхожу в прихожую. Там меня догоняет Котя. Теребя подол домашнего платья, она смотрит на меня со смесью эмоций, благодарности, надежды и волнения. «Спасибо, Даня», — искренне говорит девушка. «Спасибо за этот шанс. Учись хорошо, Екатерина Олеговна», — усмехаюсь я. «И тогда, может, я возьму тебя в гвардию». «Что значит «может»?» — вспыхивает она. «Конечно, возьмешь. Как только ты отчислился, я стала лучшей в нашей группе, а скоро стану лучшей на всех 4 курсах устранителей. Тогда до выпуска, устранитель», — улыбаюсь. «Буду ждать твоего резюме». Махнув на прощание, я уезжаю домой. Смородины действительно пригодились бы мне, талантливые телепаты никогда не лишние. Надеюсь, Серафим наконец забудет свою обиду на Филиновых, иначе участь его рода будет печальной, только нищета и увядание. Другим кланам смородины не нужны, слишком уж сильно они ассоциируются с Филиновыми, а перебежчиков дворян мало кто любит. А телепаты мне нужны. Одного меня уже с трудом хватает на ежемесячный техосмотр щитов гвардейцев. Мы, конечно, снабдили часть гвардии козицкими бусинками, но щиты более надежный вариант. Надеюсь, Серега Сивых уговорит старых товарищей с даром телепатии примкнуть к нам. Да и о выпускниках Академии забывать не стоит. Как раз сейчас, когда я полетал на золотом драконе, в роты должны повалить маги. Ну и дед Досар тоже занимается вербовкой на той стороне. Лучший вор Зайписа уже нашел репетиторов моим женам. Скоро они прибудут в Сковородщину. В кармане брюк вибрирует мобильник. Неожиданно звонит княжна Ольга Гривова. Неужели одного интервью ей было мало? Ваше высочество, чем могу быть полезен? Данила Степанович, я звоню вам по щепетильному вопросу. Голос у княжны очень даже серьезный. Неожиданно со мной связался приближенный ханьского императора. Он попросил меня устроить переговоры по продаже императорскому двору золотого дракона. Новость дня однозначно. Забавно, что из всех львовых попросили именно ваше высочество. Замечаю, ваш долг репортера требует от вас осветить это событие для всего царства. Думаю, ханьцы этого и добиваются, делится своим мнением Ольга, Ее голос задумчив. Только я не пойму зачем. Зато я понял сразу. Очень даже в стиле хитрых рисоедов. Они повышают ставки, объясняю. Если я откажу Циван и не отдам золотого дракона, то весь мир станет свидетелем этого. И вас назовут смертником, ибо кто еще посмеет кинуть императора Хань? Именно так, усмехаюсь. Проще говоря, меня запугивают. Нельзя публично унижать императора. Это чревато санкциями и даже убийством. Но вы же все равно не продадите дракона, с надеждой спрашивает Ольга. Ее забота очень трогательна. Мы тут с редакцией канала вознамерились сделать вашего питомца символом царства, а тут какие-то ханьцы нарисовались. Какие амбициозные планы, надо же, таким макаром, золотого скоро будут снимать в сериалах. Ну а ханьцы сильно поторопились. Знали бы они, что драконьи шкуры нужны львовым для усиления дара, то 10 раз подумали бы, прежде чем лезть с публичными переговорами. Я могу открыто отказать Цивану, а если он вздумает наезжать на меня из-за золотого, то столкнется со всей военной мощью львовых. Вряд ли Хань нужна новая война, они-то и от прошлой не отошли, пхе. У меня нет привычки продавать своих союзников, отвечаю княжне, а золотой, мой союзник. Пожалуйста, периодически сообщайте о ходе подготовки к переговорам. Да, конечно, обрадованно отвечает княжна, я вешаю трубку. Ну все, надо как можно быстрее отправляться в Сковородщину. В Москве что ни день, то происшествие. Задолбали отвлекать, а мне ведь надо к балу готовиться. В боевом материке, кстати, на праздниках свой дресс-код, Великогорыч просвещал, что желательно являться с атрибутикой той расы, которую представляешь. Ну как конунг тавров я и явлюсь, с рогами, к которым прилагаются бонусом длинные бритвенные когти, копыта, налитые кровью яростные глаза и... вишенка на торте, всепоглощающая аура ужаса и смерти. А вообще, золотому должно понравиться в Сковородщине. Вокруг простор, леса и горы, да и соседям будет развлечение. Окрестности Сковородщины, граница с землями Смаркина. 4 часа утра. Ку-ку-ку-рега-эра-а-а-а-а. От мощного рева вся округа содрогается. Визжит Смаркин, вскакивая с постели, скидывая изрядно потяжелевшие и промокшие исподние. Филинов. Чтоб тебя черти задрали вместе со своим драконом. Каждое утро одно и то же. Глава 7. Встреча репетиторов. В Сковородщину я с лакомкой и золотым прибыл еще вчера. Наконец-то началась добыча отстойника, да и с тела странника установили. По приезду лакомка сразу бросилась в свою любимую теплицу. Мне же предстояло заняться созданием стабильного портала на ту сторону. Конечно, не стоило это делать прямо во дворе крепости. Для будущего портала рабочие подготовили площадку в нескольких километрах от Турьего рога. Оборудовано все в лучшем виде, с КПП и широким подъездом, а также в стороне построены пока пустые склады и огромная многоместная парковка. Кто-то из соседей уже интересовался, не торговый центр ли я решил забабахать в безлюдных горах. Хе, наивные. Скоро Сковородищина станет густонаселенным пунктом, а как иначе, ведь через нее будет проходить единственный межмировой сухопутный мост. Наладим торговую транспортную систему с орнитантами, и деньги с товарами потекут в обе стороны, а род вещих Филиновых будет зарабатывать на пошлинах с грузопотока. Да, я решил не размениваться по мелочам, поэтому и подготовка идет серьезная, рабочие трудятся как пчелы, ну а мне нужно побыстрее открывать портал, чтобы перекинуть тавров на их родину. Как сказал Карлан V, на границах Таверинии пошаливают некие урсары. Медведи тоже служат ликанам, а значит вылазки бурого племени – часть широкомасштабной экспансии волков. Король Кенрис пытается захватить весь боевой материк, а это не входит в мои планы. Волчары обломают клыки. Однако я не уверен, как организация отнесется к межмировому транспортному коридору. Дело даже не в Ротвере. С ним все ясно, оборотень однозначно псих, и нам еще предстоит с ним столкнуться. Но и другие организаторы не будут в восторге от нарушения изоляции боевого материка, например, тот же Леандриль. Поэтому мне необходимо усиленно прогрессировать, и именно этим я сейчас занимаюсь. Откинувшись в кресле и прикрыв глаза, я роюсь в ментальном сундуке с памятью странника. Расширение сознания мне пока рановато осваивать, но многие другие фишки очень даже пригодятся. Например, частичная материализация астрала. С помощью нее странник снес одну из башен в тибетском монастыре. Грозная вещь. Мне бы еще синергировать дары. Камень с молниями уже соединены. Теперь бы синтезировать железо с огнем. Тоже будет круто. Придумано, сделано. Винт, теперь ты еще огневик. Сообщаю вызванному легионеру магнетику. Я тебе новый дар впаял. Лады, кивает неудивившийся ханец. Он же вышел из тибетского монастыря, и поэтому воспринимает любые жизненные перипетии с буддистским спокойствием, как будто говорит, пофиг, пляшем. В миражной библиотеке полно скопленных огненных техник. Изучай, осваивай. Понял. Пойду тогда, магнетик возвращается на морской берег в ментальном кармане. Этот парень мне нравится своей работоспособностью. Все бы легионеры были такими. Зевнув, я бросаю взгляд в окно на вздымающуюся к небу башню Золотого. Железная конструкция напоминает Эйфелеву башню. Есть и платформа, чтобы полежать, и толстые жерди, чтобы посидеть. Ну а что, Золотой достоин комфорта. Не зря же на него сам император Хань позарился. Мне нравится в горах, именно в Сковородчине, вдали от суетливых столичных дворян, и можно заняться своим развитием. Еще и младшие жены очень вовремя уехали в Будовск проведать родных. Ляпота одним словом. Мелинда, я подготовила тебе новый коктейльчик, на пороге появляется лакомка, как всегда великолепно выглядящая, с шейкером в руках. На ней легкое, но стильное платье, подчеркивающее ее фигуру. Ее глаза сверкают лукавством. Морковный, добавляет она с хитрой улыбкой. Жена, я сейчас работаю, замечаю, я знаю. Коктейль усиливает мозговую деятельность, Мелинда. Только вот ее хитрющая улыбка волей-неволей заставляет усомниться в сказанном. Только ли мозговую? Подозрительно смотрю на оранжевый напиток. Это поможет тебе в работе, настаивает Альва. Ну лакомка фигни не подсунет, придется пить. А на вкус ничего, явно с имбирем. Ощущается легкая острота и приятная сладость, оставляющая теплое послевкусие. Продуктивной работы, Мелинда, забрав пустой шейкер, лакомка легким, грациозным шагом покидает кабинет, ее длинные волосы колышутся в такт ее движением. Не жена, а чудо. И как ради такой не убить пару отморозков ликанов? А я снова возвращаюсь к памяти странника. Почти сразу замечаю, что освоение информации, правда, ускорилось. Странник был редкостным садистом, но сверхмудрым типом, этого не отнять. Он знал секреты, которые мог постичь лишь тот, кто прожил сотни лет, копаясь в исследованиях. А потому я и не надеялся быстро разобраться с багажом его знаний. Но поди же ты, с морковным соком прогрузка летает. Информация впитывается мгновенно, и я чувствую, как мозг начинает работать на пределе возможностей. А потом и внизу живота вдруг поднимается Эверест, и я незамедлительно вызываю свою главную жену. Ментальным сигналом, конечно, она появляется передо мной с такой скоростью, словно неподалеку ждала. Хаем, еще и платье сменила. Подол укоротился, да и декольте стало шире, обнажая больше ее сияющей кожи. А о побочных эффектах ты не предупредила, строго смотрю на улыбающуюся Альву, пытаясь скрыть нарастающее волнение. Мелина, да это же пустяки, отмахивается главная жена, приближаясь ко мне походкой от бедра, ее движения наполнены грацией и уверенностью. Главное, чтобы твоя работа шла продуктивно, а о побочках я позабочусь без ущерба для рода, она сверкает глазками, ее взгляд обещает много приятного. Позволишь, со вздохом я поворачиваюсь в кресле, и Альва грациозно встает передо мной на колени. Ладно, морковный коктейль и в самом деле стоит этих побочек. Турирок, Сковородчина, небесное крыло, да они настоящие звери. Мадмуазель Ларисия де Блан закрывает ладонями уши, ее глаза широко распахнуты от ужаса и удивления. Зачем так кричать? Арисия хотела заглянуть к покорителю авиарии, но застыла в шаге от его кабинета. Щеки девушки пунцуют, она в растерянности теребит белые перья. Небеса, да что же там такое происходит? Впрочем, теперь понятно, почему легкомысленная Альва хранит верность конунгу Тавров. Менталист явно смог дать ей то, что не по силам другим мужчинам. Он целиком удовлетворил ее потребности в защите и удовольствии. И ветряная альвийская порода потерпела крах перед преданностью. Арисия потрясенно размышляет об этом, осознавая, что отношения конунга и Альвы гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд. Какофония страсти усиливается. Арисия, не в силах больше выносить пылкие звуки, убегает в дальнюю гостиную замка, в Каманте царит полумрак, мягко освещенный светом камина. Устроившийся на диване Вартан бренчит струнами местного музыкального инструмента. Арисия, краса моих очей, иномирский принц радостно приветствует невесту. Хочешь, я сыграю тебе на гитаре, изумительный инструмент. Меня гвардейцы Филинова научили паре песен. Слова непонятны, но исторгаемые ей звуки поистине прекрасны. Только вслушайся. 40 лет как под наркозом. Я работал говновозом, Ой-ой-ой, маркиза с презрением смотрит на своего жениха-принца. Она бы с радостью зарезала недомушчину прямо на этом диване. Такая идеальная возможность избежать брака со слабаком. Ни свидетелей, ни охраны. Да вот только Филинов уже сказал ей, что не потерпит убийство принца. Если Вартана вдруг кто-то, неважно кто, отправит на тот свет, Арисия сразу же пойдет следом. Вот маркизе и приходилось терпеть занудство суженого. Послать его куда подальше нельзя, принц все-таки. Если Вартан доживет до коронации, то получит в руки власть, над всей Авиарией и над маркизой в частности. Да, ваше высочество, улыбается Арисия белозубой улыбкой, усаживаясь на краешек дивана. Я вся во внимании. Принц продолжает бренчать, а маркиза обдумывает стратегию своего поведения. На самом деле не все так плохо. Теперь Арисия живет под крышей не только со слабаком Вартаном, но и с могучим менталистом и намеренином. Если заполучить его расположение, то Арисия получит влияние в Авиарии, а дальше останется только вырезать нынешний род королей и самой надеть корону. Что ж, хотя бы Филинов любвеобилен, и подход к его сердцу довольно очевиден. После неожиданного перерыва с лакомкой я прогуливаюсь по замку. На глаза попадается Вартан, который распевает похабные песни. Кто-то из гвардии знатно подшутил над его высочеством. Приходится одолжить принцу амулет-переводчик. Вартан сразу же ужасается спетому и, побледнев, убегает в туалет, видимо, промывать рот мылом. Дальше мне в коридоре попадается Арисия де Блан. Маркиза ведет бессмысленные разговоры, ее глаза блестят, а голос звучит непринужденно и кокетливо. Она постоянно норовит коснуться меня своими холеными руками, ее прикосновения легкие, но настойчивые. Кажется, ее декольте слишком откровенно, впрочем, не мне судить орнитанскую моду. «Шевалье, а у вас очень красивые закаты», – щебечет Арисия. «Да и в целом природа у вас чудесная, и нет опасных зверей. Не хотели бы вы выбраться на пикник? Сходите на пикник со своим женихом, только, пожалуйста, не убивайте его. Но я хочу с вами», – хлопает она глазками да накручивает перышко на палец. «Мадмуазель, я попрошу слуг обучить вас просмотру телевизора», – сообщаю. «Это поможет вам провести время интересно, не причиняя неудобств другим». Арисия, надув губы, наконец уступает дорогу. «Может, я и жестковато ее одернул, но у меня, правда, дел по горло. Вот-вот должен приехать дед Досар с репетиторами, а это явно будут невежливые интеллигенты с дипломами. Надо пообщаться с гостями». Вдруг звонит мама. «Даня, а ты не занят?» «Нет, Ир, то есть мам, для тебя всегда есть время». «Вообще занят, но беременным женщинам нельзя ни в чем отказывать». «Что-то случилось?» «Да, я придумала имя твоей сестренки. Давно пора». «И какое же?» «Сначала я расскажу, как нас с малышкой спасла твоя Леночка», – щебечет Ирина. «Мам, тебе кто-то угрожал?» «Напрягаюсь. Только моя нерасторопность», – отмахивается она. «Шли мы с твоей женой по улице, и тут я как вдруг поскользнусь на мокром асфальте. У нас такие ливни шли позавчера. Ужас обильные. Думала, смоет. Ужасно. Так что с асфальтом?» Вздыхаю. «Я чуть не упала и не убилась, но Леночка подхватила меня за руку и удержала. Возможно, она спасла твою сестренку, Даня». «Лена, красивое имя», киваю. «Хороший выбор. Как ты догадался, что я назову твою сестренку Леной?» Удивляется мама. «Ну, а будто непонятно». «Да чуть ей подсказала», улыбаюсь. «Рад, что все обошлось, но впредь будь осторожнее». Мама еще что-то щебечет, но я слушаю вполуха, не сильно вникая. «Вообще вот он повод, чтобы младшие жены подзадержались в Будовске. Пускай мою маму поберегут. Неплохая причина, а то еще неизвестно, кого дед Досар приведет. Уверен, это будут настоящие мастера, но вот их моральный облик, возможно, придется подправить, или отправить их обратно». Наконец дежурные сообщают о прибытии гостей. Ворота распахиваются, и прибывают гвардейские джипы. Филин. Из первой машины вместе с группой сопровождения выскакивает дед Досар, а за ним выходит розовощекая Гириса. «А во, уж кого-кого, а богатыршу-то я и не ждал. Привет, Досар». «Госпожа Гириса решила тоже прогуляться по этой стороне, вежливо приветствую сильнейшую женщину Зайписа». Она с хохотком вскидывает булаву на плечо. Пышная грудь бурно вздымается под серебристой кольчугой. «Не совсем, господин Филин», улыбается она от уха до уха, ее глаза сверкают озорством. «Просто по вашей вине в Зайписе стало очень скучно. Никаких больше бандитских разборок и матросских налетов. Мирный город теперь наш Зайпис. И ты захотела поискать приключения у меня в имении?» Удивляюсь. скорее насладиться зрелищем, как ты укладываешь штабелями отморозков моего брата», — довольно смеется богатырша. «И чего это сразу отморозки?» — обижается дед Досар. «Нормальные парни, сильные, способные, а главное, проверенные. Между тем я рассматриваю выпрыгнувших из машин троих иномирян. Надо сказать, что я больше склоняюсь к описанию Гирисы. Если судить по рожам, бандиты бандитами, обветренные, все в шрамах, с алчным блеском в глазах. Вообще при наличии целителей шрамы будет носить только один сорт людей, конечно, если откинуть в сторону бедняков. И этот сорт – наемники. Главное, для них имидж. Шрамы презентуют их как бесстрашных людей, сотни раз побывавших в смертельных передрягах ради выполнения заказов. А такая реклама способствует большему спросу на их услуги. Крошка Гириса, окликает один наемник, у которых больше всего шрамов. Бросай болтать с этим салагой и иди помассируй мне спину. Что-то у меня кости затекли после катания на этой железной повозке. В глазах Гирисы вспыхивают предвкушающие огоньки. Дескать, веселуха уже началась. Паленый, у тебя спина переломится от одного моего выдоха. И не разговаривай со мной. Я общаюсь только с настоящими мужчинами, отвечает богатырша. Сейчас я стою рядом с таким. Демонстративно Гириса поворачивается лицом ко мне. Досар отходит в сторонку и делает вид. Я ни при чем. Кого просили, тех и привез. Этот отрок-то настоящий мужчина. Паленый с интересом подходит к нам. Неужели ты тот самый Филинов? Вещи Филинов. Попрошу, в тысячный раз, наверное, кого-то поправляю. Еще можно просто Филин, это мой позывной, но не Филинов. И первое правило поведения в Турьем Роге – не горланить на весь двор. Если есть что сказать, подойди и скажи. Знаешь, парень, я таких, как ты, менталистов сотни две сжег, усмехается Паленый, блеснув алмазным зубом. Хаем, а зуб-то чего не отрастил новый, тоже типа шрама что ли, не тебе меня учить манерам. Сжег, значит. Посмотри вверх и на восток, сжигатель, спокойно отвечаю. Паленый, фыркнув, поднимает быстрый взгляд в небо и застывает. Да твою ж за лапу, выдыхает он. Остальные наемники тоже замерли. Да и дед Досар с Гирисой прифигели. Просто в этот миг как раз с прогулки вернулся Золотой. Устроившись на верхушке своей башни, он деловито складывает крылья. Филин, а ты зря времени не терял, восхищенно цокает языком богатырша. Это же багровый зверь, а шкура у него... Правда, золотая, глаза деда Досара алчно загорелись. Если ее переплавить в монеты, это сколько же сундуков можно получить? Кто о чем, о вора-барыше? Золотой, ну-ка дыхни, я прошу крылатого, игнорируя реплики союзников. Зачем? Лениво спрашивает он. Да просто, хочу тебя показать. И золотой выдыхает огромный столб пламени. Полнеба становится багровым от ярких всполохов. Как видишь, мне служит самый сильный сжигатель. Я смотрю прямо в глаза Паленому. Ты все еще думаешь, что сжигал таких, как я? Уделал, парень, нехотя признает огневик. С этой зверюгой даже мне не тягаться. Даже мне, а у этого наемника высокое самомнение. Хе, надеюсь, потом расскажешь, как ее приручил. Если сработаемся, киваю. Слышь, а кроме как хвалиться ящерицами, ты еще на что-то способен? Напирает на меня другой наемник. Этот тип без шрамов. Значит... Целитель. Для него единственного было бы позорно оставлять рубцы на лице. Сам можешь что-то, а что именно надо мочь? Лениво спрашиваю. Вломить твою лобовую кость в череп, это запросто. Заодно посмотрим, какой ты целитель. Другие наемники вместе с Гирисой и Досаром смеются, а целитель злобно прищуривается. Ну раз сам предложил, то давай на кулаках и поспарингуемся. Если не засышь, тупо на кулаках скучно. Я с усмешкой киваю на высокую платформу башни. Там выше, аккурат под золотым, есть небольшой железный прямоугольник для рабочих. Давай на инженерной площадке и померимся силой. Кто свалится, тот и лепешка. Наступает тишина. Целитель сглатывает, но отступать позорно. Давай, тихо роняет он, а я продолжаю усмехаться. Как уже сказал, я научу этих отморозков манерам. Причем методом кирпича. Любой просчет, и мало не покажется. Глава 8. Гостья. На грядущее представление решили выглянуть и другие домашние, а именно Лакомка, Змейка, а также мои ценные заложники, орнитанский принц с маркизой. Вместе с наемниками они собрались на приличном расстоянии от башни, а мы с целителем Полынью полезли по лестнице вверх. Да, наемника зовут Полынь, видимо, за приятный характер. Миновав Золотого, усевшегося на широкой платформе, достигаем узкой железной площадки с низкими перилами на уровне колен. Полынь с опаской смотрит на далекую землю, а я махаю рукой жене с хищницей. Лакомка отвечает взмахами белого платка, а змейка вскидывает вверх четыре руки. Ты можешь смухлевать, до полыни, видимо, только сейчас это дошло. Он накинул меня подозрительным взглядом, словно только что понял, что угодил в незавидную ситуацию. Для целителя он что-то не очень сообразительный, ведь целители – это доктора, которые должны обладать острым отточенным умом. Может, дед Досар ошибся с выбором, хотя энергосетка у него отменная, а значит, даром умеет пользоваться. Ну, вообще, да мне ничего не стоит его скинуть. Только зачем это надо? Могу, не отрицаю, и полынь судорожно хватается за стеклянную бусинку в бороде. Хе, от ментального проникновения она защитит, но у меня арсенал довольно большой, но не буду. Как и договаривались, помашемся на голых кулаках. Встретимся уже внизу, конечно, в разных состояниях. Полынь сглатывает, еще раз бросив взгляд на двор. Слушай, парень, если драться по правилам, тебе не выстоять, тихо произносит он. Согласись, ты взял лишка. Мне было западло отказываться перед товарищами. Репутация для наемника – святое. Давай просто типа поколотим друг друга для виду да и спустимся. По лестнице спустимся. Оба. Я даже готов признать себя проигравшим. Тебе же нужен живой учитель для своей женушки. Так, он явно боится, что я не выдержу и огрею его пси-гранатой. Вон как в пот бросило. Ну, вообще нечестный маг его бы уже скинул. Так раз уже поднялись, то зачем отказываться от веселья? Развожу я руками. Давай по-настоящему. Сказал же, все будет по-честному. Полынь сжимает кулаки. Целитель еще раз демонстративно поворачивается к пропасти, но при этом носки смотрит в мою сторону, а, значит, готовится подлянка. Да как-то это все, он делает молниеносный рывок в мою сторону. Сам лети в эту срань, говорил же, подлянка. Чтобы читать мысли, совсем не нужно быть телепатом. Достаточно знать людей, а породу наемников я уж знаю очень хорошо. Не раз встречал их брата в апокалиптических пустошах. Если наемник на ровном месте обвиняет тебя в мошенничестве, значит, 100% сам задумал какую-то грязную выходку. Боковой удар парирую встречным взмахом, наши руки сталкиваются с силой, и я ощущаю, как по мышцам пробегает что-то похожее на спазм, словно электрический разряд. Полынь не дает передышки. Он продолжает напирать с ожесточением. Каждый его новый джеб или хук сопровождается легким спазмом, будто его прикосновения несут в себе маленькие вспышки боли. Так кто же в итоге мухлюет? Усмехаюсь. В глазах целителя вспыхивает непонимание и страх. Любого другого его удары превратили бы в сломанную куклу. Циркуляция крови нарушилась бы, вестибулярный аппарат подвел бы, судороги вывели бы из строя мышцы. Целители, мастера манипулировать жизненной энергией, одним лишь прикосновением умеют не только лечить, но и калечить, превращая противников в беспомощных марионеток. Правда, не в моем случае. «Кто ты такой, мать твою?» — кричит полынь, не останавливаясь. «Даже крепкий колосс на твоем месте бы уже лежал в собственной рвоте. Хе, я не просто физик, я — легион. Дар пустоты отлично справляется с воздействием целителя. Я уже не слабо прокачал пустоту, и остаточные легкие спазмы мне не страшны. Незначительная коль в мышцах осталась, но она даже не замедляет меня. А вообще, если бы я позволил полыни схватить и держать меня, то, возможно, он бы и смог добиться значительного эффекта. Кажется, эта идея приходит и в голову наемнику. Он резко бросается вплотную ко мне, пытаясь взять в захват. Но я ведь физик, а потому быстрее. Уклоняюсь от его рук, отвожу его руку в сторону и моментально захватываю его за рубашку и брюки. Резкий рывок обеих рук вверх, и вот уже я держу полыня над головой. Так кто из нас оказался жулик, господин целитель? Прости, я перегнул палку. Думал, ты все же не стерпишь и швырнешь боевой техникой. Прости, кричит полынь, при этом пытаясь ухватить меня, чтобы, конечно, парализовать. Только кто же ему даст? Забей, я не в обиде, усмехаясь, подхожу к перилам. А тебе стоит проветрить голову. Полетай, и скидываю жулика в пропасть. Истошный ор удаляющегося целителя длится недолго. Нет, он не разбивается в лепешку. Просто со своей жерди сразу срывается зубастик и, обогнув башню по спирали, ловит на спину перепуганного наемника. Он шмякается аккурат между крыльями и, не прекращая орать, вцепляется в драконью чешую. Еще во время подъема на башню я велел дракончику быть начеку ловить падающих. Все же Полынь прав, я позвал репетиторов не за тем, чтобы убить. Покружив подо мной, Зубастик спускается к небольшой толпе зрителей. Еще находясь в воздухе, он резко наклоняется корпусом, и Полынь с высоты 4 метров падает на землю с громким стуком. Его тело неестественно выгибается, и я замечаю, что руки оказались в странных углах, явно указывая на переломы. Ну ничего, целитель ведь подлечит сам себя. Минуту спустя я спускаюсь тоже на Зубастике, только ссаживает он меня более мягко. Полынь уже исцелил свои переломы и держится в стороне, пристыженно опустив глаза в землю. Другие наемники тоже присмирели. Вот это был концерт, смеется Гириса, покачивая булавой. Не зря я приехала. Полынь, тебе бы в барды податься, а ты сама сигани оттуда. Защищается целитель. Еще и не так запоешь. Лакомка улыбается. Мелинда, ты закончил встречать гостей, можно уже накрывать на всех обед, еще пара минут. Дорогая, обернувшись к наемникам, я указываю на главную жену. Знакомьтесь, господа, моя главная супруга графиня Идротнинг Лакомка. Господин друид, вам предстоит обучать ее, а льву. Вскидывает брови друид, не сильно обрадованный. Нашего садовода, кстати, пнем зовут, запоздало представляет его дед Досар. Да моя жена из расы альф, киваю. Вы имеете какие-то вопросы, господин Пень? Да так-то нет, хмуро отвечает Пень. Но вы только это, господин Филин, на меня не катите бочку. Если ваша женушка меня будет окучивать, я к ней сам не притронусь, вы не думайте, но эльвы ж очень простые. Наступает тишина. Гириса опять усмехается в предвкушении. Дед Досар делает шажок подальше от друида, мол, не знаю, как этот сюда попал, сам я не при делах. Лакомка же сохраняет на губах вежливую улыбку, а вот маркиза Деблан со странным ожиданием посмотрела на меня. «Господин Пень, ваши намеки звучат двусмысленно и почти оскорбительно, холодно произношу. Я не люблю обвинять людей за неясные слова, потому спрошу прямо. Скажите, вы усомнились в порядочности моей жены Дротнинг? Нет-нет, я так просто ляпнул. Друид идет на попятную, когда Досар показал ему недвусмысленный жест, проведя пальцем по горлу. Извините, значится, в первый раз извиняю. Тогда можно и обедать». Киваю я серьезно. Дамы и господа, пойдемте в дом.